Глава 17. Персия, Амоль, 29 июня 1710 года. Отправиться в поход сразу после армии Кумшатского нам не удалось, а виной тому послужили мои неожиданные переговоры с персидской торговой общиной города Астрахани, которую, несмотря на войну, не тронули, и она продолжала вести свою мелкооптовую торговлишку со складов в Белом городе. И когда наш отряд уже был готов отчалить, на причале появился солидный пожилой господин в бухарском халате и с большой крашеной бородой, который представился как Хабиб Казвини. Как выяснилось, Казвини получил с родины послание, в котором было сказано, что у меня в плену находится сын шахского дворецкого, Абдалла Мехди Казим, и, конечно же, он хотел выкупить этого благородного юношу. По совету Семена Семеновича Толстопятого, который месяц назад консультировал меня по стоимости живого товара, я сходу назвал цену в 10 тысяч рублей. Казвини, разумеется, от озвученной суммы выпал в осадок, расширил глаза и предложил 500. Я немного сбавил, перс добавил. Переговоры прошли весело и шустро, и мы с персом уложились всего в 2 дня. Стоит заметить, что когда речь идет о выкупе человека, это не срок. Итак, мы договорились, после чего в мои руки перешли 4000 рублей, а в объятия перса вызваны из Астраханского острога, куда мы его сдавали на хранение, высокородный Абдалла Мехди Казим. Все довольны и счастливы, кроме моих компаньонов, которые теряли благоприятные для плавания деньки. Но до открытого предъявления претензий не дошло, и как только персы покинули причал, а я передал деньги приказчику Толстопятого, прозвучали команды кормчих отдать концы. Наши расшивы одна за другой покинули гостеприимный Астраханский берег, вышли в открытое море и взяли курс на юго-восток. Поход начался, и люди горели предстоящим делом. Вот только ветра попутного не было, и вместо 2 недель мы потратили на путешествие больше 3. И от этого в головах некоторых слабохарактерных казаков появились думки, что нет нам удачи. Однако, как только мы приблизились к устью реки Герас, люди снова вошли в норму и, очистив от соли и ржавчины свое оружие, приготовились к высадке, с которой на совете атаманов было решено не тянуть. Сказано – сделано. И словно заправские морские пехотинцы прямо с судов, бросаясь в воду вблизи крохотного песчанного пляжа километрах в 5 от нужного нам городка, 2 сотни казаков во главе со мной устремляются к берегу. После такого лихого десантирования нам должно было повести, и надежды оправдались. Ранним утром следующего дня, когда побледнели звезды и заолел восток, жителей Гераза ждал неприятный сюрприз. Они выходили из своих домов и видели, что во всех ключевых точках их спокойного городка с обнаженным оружием в руках стоят загорелые полуголые северяне, которые перебили немногочисленную стражу и перекрыли все входы и выходы из поселения. Что характерно, никто даже не подумал о том, чтобы оказать сопротивление, а вот сбежать попробовали многие. Но мы не лыком шиты, опыт по захвату населенных пунктов уже имеем, поэтому ни один горожанин из 709 человек не ушел. А когда к причалам прижались наши расшивы, все население было согнано в 10 больших домов в районе порта, и оставив отряды межи и волдыря собирать хабар и сторожить жителей Геразы, основные силы, погрузив на влекомые ослами повозки 2 мои мортиры, пошли на Амоль. Перед этим, само собой, мы расспросили жителей о том, что происходит вокруг, и узнали, что вчера утром порт покинула 1000 конников паши Димовенда. Есть такой крупный город недалеко отсюда, в предгорьях Эльборза. А направилась эта 1000 в Амоль, где присоединилась к местному ополчению и отрядам городской стражи, которые двинулись в Астрабадский залив. Зачем они туда пошли, понятно. Казаки 9 крупных вольных отрядов штурмуют местный райцентр, и персы стягивают к нему дополнительные силы. Все складывалось хорошо. Удача снова была с нами. Начало хорошие, и по этой причине мы действовали уверенно и ничего не боялись, ведь опасаться некого. Народ здесь не пуганный, укрепления богатого города Амоль обветшали, казнократство процветает, а войска ушли, значит, нам раздолье. Однако это не повод расслабляться, и мы продолжали действовать по предварительному плану. Вперед пошли переодетые в форму местной стражи наши лучшие воины, а мы вслед за ними с отставанием в пару верст. До Амоля, как я уже говорил ранее, примерно 15 километров по прямой, а следуя по всем изгибам реки, вдоль которой петляла дорога, выходило 20. Продвигались мы быстро, не обращая внимания на пастухов и крестьян в полях. Нас гнал азарт и запах серьезной добычи, и уже через 3 часа передовой отряд захватил ворота Амоля, удержал их до подхода основных сил, и началось то, ради чего все и затевалось – захват 15-тысячного города и мародерка. Подробной карты города у нас, конечно же, не было, но мы быстро сориентировались на местности, а затем, забравшись на высокую привратную башню, Нечес, Бурсаченко и я разделили Амоль на 3 части. Харько получил центр города и должен был задавить полусотню стражников и личную охрану местного феодала. Бурсаченко нацелился на левую половину города, он приметил там базар, и у него потекли слюнки. А мне досталась правая половина, кузнечные ряды и оружейный завод. При этом мои старшие товарищи считали, что ухватили себе самые жирные куски и прокидали меня, а Харько даже сделал виноватое лицо. Но я не расстраивался, ибо сам выбрал район, где можно поживиться, а мою долю в деньгах никто не отменял. И это только кажется, что в промышленных кварталах, как я уже обозначил для себя правую половину города, нечего взять. Добра там хватит, только надо четко понимать, что ты хочешь получить. А я уже примерно представлял, что станет добычей моей ватаги. Кроме того, у меня будет выход на торговый тракт за городом, а там виллы богачей и проходящие мимо Амоля караваны. С Богом! Харько Нечес взмахнул сабли и во главе своих боевых полусотен, закинув клинок на плечо, направился к центру города, где уже готовились к бою имеющие храброе сердце городские стражники и местные горожане-добровольцы. Помоги, Богородица! После отрядов Нечеса в наступление перешла сотня Бурсаченко, повернувшая от ворот налево. А что касательно меня, проводив атаманов, я усмехнулся и, не вынимая из ножен оружия, кивнул направо вдоль стены. Вперед! Казаки моего отряда рванулись в указанном направлении, и уже через час вся правая половина города Амоль с южными воротами была в наших руках. Боя как такового не случилось. Ватажники зарезали несколько человек, кто был похож на стражника, и на этом как бы все. Оружейные заводы и кузнечные ряды захватили в целости и сохранности. Бурсаченко с Нечесом справлялись без меня, и, выслав за город, где находились летние дома богатых горожан, сотню самых бодрых воинов под командованием Борисова, я приказал начать инвентаризацию добычи. По самым скромным прикидкам, до подхода войск из Димовенда, Барфируша и Лисари у нас есть 2 дня. Можно не торопиться, однако лучше сразу уладить все вопросы по Дувану и заранее определиться с тем, что мы возьмем на борт. Ура! По окрестным кварталам разнес радостный рев ватажников, которые начали выполнять приказ, а мы с Рубцовым засели в здании, где проживал управляющий оружейным заводом, и приступили к допросу горожан. Разумеется, спрашивали не простых работяг, которых сейчас толпами сгоняли в один из пустых цехов, а приказчиков самых знатных мастеров и управляющего, жирного толстяка весом под 120 килограмм. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. И к вечеру, когда весь город уже находился под полным контролем наших отрядов, мы с Сергеем знали, на что можем рассчитывать и каковы успехи сотни Борисова. Сначала расскажу про нашу часть города, то есть о промышленных кварталах. Во-первых, на складах оружейного завода имелась продукция. На одном хранилось 30 новеньких зимбуреков, пчелок, мелкокалиберных орудий, которые перевозятся на верблюдах или лошадях. И каждый из этих стволов стоил как минимум 100 рублей. Вот и получается, что это уже 3000 нам в плюс. Далее второй склад, где обнаружилось почти 500 сделанных для гвардейского корпуса Туфингчи ружей. По виду нормальные фузеи, которые перекупщики заберут сразу, только предложи. Это еще около 15 тысяч рублей. Во-вторых, ценной добычей являлись изделия местных кузнецов-оружейников, которые производили не простые ножи и сабли с доспехами, а вооружение для богатой клиентуры, и каждая вещь из их кладовых была настоящим произведением искусства. Сколько точно добра имеется, определить не представлялось возможным. Частников проконтролировать сложно, но по самым скромным прикидам мы могли рассчитывать на 50 комплектов тяжелой брони, на 300 из украшенных слоновой костью и серебром клинков и 500 кинжалов с драгоценными и полудрагоценными камешками на рукоятках. Солидно? Еще как. А главное, товар этот очень и очень ходовой, и отнюдь не дешевый. Хоть горскому князю предлагай, хоть степному хану возьмут сразу. Кроме того, помимо оружия мы погрузим на борт несколько десятков самых лучших местных оружейников и кузнецов, которые теперь будут пахать на войско Донское, а не на персидского шаха. И хотя я сам по понятным причинам этих людей использовать не могу, чтобы продать их нашим промышленникам, которые приставят пленников к делу, мне разума хватит. Стандартная практика с древних времен – захватил чужого мастера, используй его, и даже если он будет работать в полсилы, все равно принесет тебе какую-то выгоду, а враг, наоборот, ничего не получит. Теперь насчет того, что за городом награбил Борисов, который почистил больше 10 особняков и смог перехватить идущий из Сари в Димовент караван с грузом табака. Жаль, конечно, что никого из хозяев загородных вилл на месте не оказалось, но и так все неплохо получилось. Понятно, что ковры, мебели и чистокровных лошадей мы с собой не возьмем, да и тюки с табаком придется спалить. Расшивы суда вместительные, но совсем не резиновые. А вот драгоценную посуду и серебро с золотом бросать никак нельзя. Груз малогабаритный и дорогой. Ну что? Приказы розданы, инструкции усвоены правильно, время дорого и начинается реальная работа. В моем отряде очистка вражеского города от материальных ценностей воспринималась только с такой позиции. Ведется упаковка трофеев в тюки и полога, сбор повозок и лошадей в одном месте и отбор наилучших мастеров, которые поедут на Дон. Казаки деловиты и собраны, никто не бухает, в походе это под запретом, и каждый человек трудится в поте лица своего. Все почти идеально, за исключением одного момента – общение с противоположным полом города Амоль. Мои воины не святые скопцы и долгое время были в море, а вокруг столько симпатичных женщин, что в перерывах между грабежом казаки уделяют им внимание и, удовлетворив потребности, продолжают свой общественно полезный труд. Это самое обычное дело при налете на город врага, в котором можно ни с кем не церемониться, так что удивление не вызывает и воспринимается как должное. Насчет себя скажу сразу, в разврате участия не принимал. И происходило это отнюдь не потому, что я по жизни правильный и положительный герой, или потому что не хотел. Гормоны гуляют, и мыслишки спорно картинками в голове кружатся. Просто я не мог себе этого позволить, ибо атаман всегда на виду, а о моем поведении в походе обязательно будет доложено купцу Семену Толстопятову. Так что мне перед грядущей свадьбой сложности не нужны, а после нее и тем более. Такие вот происходили дела, при которых на меня легла забота о сортировке дувана и контроль за всеми движениями в зоне своей ответственности, а про развлечения пришлось забыть. После захвата Амоля прошло 60 часов, и наступило третье утро на персидской земле. Дозоры Борисова сообщили, что с юга замечена вражеская конница, 50 всадников, по виду похожих на горцев Эльборза. Этой новостью я незамедлительно поделился с компаньонами, и так как все наши дела в городе уже были сделаны, мы решили, что пришло время покинуть его и, не задерживаясь, отходить к побережью. «Поджигай!» Вернувшись в свой район города, приказал я. Десятки факелов полетели в здание, где уже заранее был рассыпан порох и накидан легко воспламеняющийся мусор, солома, перья из тюфяков и смоченные в масле тряпки. Полыхнуло знатно. Пламя взвелось к небесам, и клубы черного дыма начали заволакивать все вокруг. «Выпускай работяг и жителей!» Следующая моя команда разнеслась по улочкам и рабочим площадкам оружейного завода. Запоры цеха были открыты, и более 1000 человек толпой ломанулись из уже загоревшегося здания. Выстрелами из пистолей вверх и криками казаки подбодрили пленников и направили их в сторону южных ворот. Масса испуганных людей рванулась на волю, а я продолжил отдавать приказы. «Уходим! Следить за повозками! Рубцов, за мастеров головой отвечаешь! Лучко, твой десяток замыкающий, смотри, чтобы никто не отстал! Карташ, отпусти кралю! Местных баб с собой не берем, я сразу предупреждал, а своих здесь не обнаружено. Вперед! Не зевать, а то сгорим тут все к чертям собачьим! Живее!» Бодрые голоса дублировавших мои приказы сотников и десятников всколыхнули нашу грузовую колонну, которая растянулась метров на 300 по улице, и 57 повозок устремились к северо-западным воротам. 20-минутный марш по опустевшему городу, и во главе своего отряда я первым выхожу в чистое поле и, остановившись за оплывшим и заросшим бурьяном рвом, наблюдая за движением в атаге. Повозки у нас ладные, самые лучшие отбирали. Тюки лежат один к одному, плотненько, и пленные мастера, коих гнали в центре, скованы кандалами, которые как побочный продукт производились на оружейном заводе. Порядок такой, что глаз радуется. Мои казаки идут походным порядком, настороженно оглядывают окрестности и готовы отразить нападение любого врага, который покусится на их добычу. Все правильно, хорошо и логично, за исключением одного момента. Юрко Карташ, молодой чубатый казачина, тянет за собой красивую темноглазую девку, и на мой приказ бросить ее в городе, видимо, попросту забил болт. «Юрко!» – окликнул я парня. «Сюда иди!» Казак подходит, и девка, которая свободна и не повязана, плетется за ним следом. Смотрю на Карташа, а он с вызовом на меня. И в итоге, в схватке, кто кого переглядит, побеждаю я. Опустив взгляд и понурившись, Юрко говорит: «Не могу ее бросить, атаман. Понравилась она мне, прикипел. Ты понимаешь, что нарушил не только мой приказ, но и на весь отрядный уклад плюнул?» «Ничего я не плюнул. Не огрызайся. Было оговорено, что с собой чужих женщин не брать. Были бы свои полонянки, другое дело. Доставили бы их домой. А ты обычную гаремную суку пригрел, которая неизвестно через сколько рук прошла». Таких злых слов парень не стерпел, сжался как пружина и бросился на меня, но налетел челюстью на хук с правой и упал на земь. Рядом со мной незамедлительно появляются Рубцов и Борисов, и Сергей спрашивает: «Что с ним делать будем?» «Сейчас посмотрим». «Переводи мои слова этой восточной Джульетте». «Кому?» «Неважно, просто переводи». «Понял». Посмотрев на девушку, я спросил ее: «Кто ты и кому принадлежишь?» «Зухра», — ответила она, — «туркменка. Меня в прошлом году отец персом продал. Стала наложницей купца Рахима из Мешхеда, а потом меня начальник оружейной фабрики для своего гарема купил». «Зачем с ним пошла?» Я кивнул на бессознательное тело Карташа. «Он мне понравился, а в городе оставаться нельзя, я с другим мужчиной была, и хозяин меня теперь насмерть забьет. С нами тоже нельзя». «Но Юрий сказал, ты его не так поняла». «Но ведь вы можете вывести меня отсюда?» Девушка упала в придорожную пыль и в мольбе протянула ко мне свои ладони. «Спасите!» Отстранившись от гладких, смуглых рук, которые хотели ухватиться за мой сапог, я обратился к своим сотникам. «Что скажете?» Первым высказался Борисов. «Баба на борту — это всегда раздор среди казаков. Склоки и ревность Карташа, который считает ее своей. Были бы мы рядом с нашей землей, проблемы не возникло бы. Пару дней люди смогли бы перетерпеть, но 15-20 суток в море, при том, что суда будут забиты под завязку, мало кто выдержит. Наложница она наложница и есть. Ни княгиня, ни дворянка, за которую можно выкуп получить. Так что мое мнение такое. Бросить ее здесь, а Карташа оттащить в Герас и перед погрузкой так выпороть, чтобы до самой Астрахани на ноги встать не мог». «А ты что скажешь?» — обратился я к Рубцову. «Он ведь из твоей сотни». «Бабу, конечно, надо бы здесь оставить. Но тогда казака потеряем. А это дело серьезное. Поэтому думаю, что такой вопрос лучше как-то иначе решить. Может быть, раз такое дело и девка ему полюбилась, пусть ее своей женой объявит. Тогда проще будет. На чужую жинку никто не позарится, и я за этой парочкой присмотрю. То есть возьмешь их под свою ответственность? Возьму. Тем временем, пока мы решали судьбу Карташа, он очнулся, встал с земли, и я спросил его. «Женой свою подругу объявишь?» «Да». Парень не колебался, и я согласно кивнул. «Ты сам свою судьбу выбрал, но учти, назад дороги не будет. Долю твою за невыполнение приказа и ватажного уговора отдаю в общий котел, и ты со мной больше в поход не пойдешь». «Я все понял, атаман, и решение твое принимаю». «Свободен. Забирай свою бабу, становись в строй и скажи спасибо, что легко отделался». «Благодарю». Карташ схватил Зухру за руку и, на ходу, что-то объясняя ей, пристроился к последней повозке. Сотники пошли следом, а я остался на месте. Хотелось посмотреть на добычу Бурсаченко и Нечоса, да и по деньгам все вопросы следовало сейчас решить, пока горячка от удачного набега не схлынула. Как сказал один киношный персонаж, куй железо, не отходя от кассы. И он был прав. Компаньоны не замедлили и появились через пару минут, сразу как только замыкающий десяток Лучко прошел. И от того, что я увидел, мне захотелось засмеяться и одновременно с этим высказать в адрес атаманов много нехороших слов. Но я, конечно же, сдержался, смотрел на прохождение двух отрядов совершенно спокойно и делал для себя выводы на будущее. Мои казаки знали, за какой добычей идут, приказы воспринимали как истину в крайней инстанции и к грабежу подошли системно. Другое дело наши компаньоны. Превосходные воины и в бою за город показали себя на отлично, но вот после распустились, и атаманам стоило немалого труда заставить своих воинов покинуть охваченный пожаром город. В итоге порядок сохранили немногие. В основном, приближенные к командованию десятки из бывалых и многое повидавших казаков, а молодежь в последний момент хватала под руку все, что попадется, и грузила это на вазы, тачки и телеги. И что же мы видим на примере одного передвижного средства? Повозка, которую тянут два замаренных вала, набита всякой всячиной. Шелка и одежда, посуда и ковры – дешевые паласы и несколько единиц простого холодного оружия, мешок сахара и амфора с маслом, сухофрукты, инструменты и еще непонятно что. Конечно, все вперемешку. А казаки, вместо того, чтобы заниматься охраной, тянут на себе чувалы с награбленным добром, и им глубоко наплевать, что где-то неподалеку ошивается конница дейлимитов. На какое-то время они превратились в банду анархо-синдикалистов образца пока еще не наступившего 1918 года из реальности Богданова. Только черного знамени над головой не хватает и революционных матросов с пулеметными лентами на груди, а так идентичность полная. Анархия в самом диком ее проявлении захватила власть в свои руки, и большая часть наших сил выведена из строя разложением и вседозволенностью, которые отступят только, когда мы выйдем в море. «Эхе», — подумал я, — «в следующий поход надо одному идти, а то влечу когда-нибудь в блудняк с такими сотоварищами, и придется мне туго». Будто в торе моим мыслям из ворот появились хмурые атаманы. Они подошли ко мне, остановились, и Бурсаченко со злобой, взметнув сапогом серую пыль, сказал: «Добычи взяли много, а погрузить ее некуда. Говорю своим казакам, куда тянете, бросайте все лишнее. Они уперлись рогом. Нет, наше, не бросим. Бесовые дети». «У меня то же самое», — вторил ему Нечос. «Половину хлама придется в Геразе бросить». «Угу», — согласился я с ними и спросил Харько. «Что по деньгам? Хочешь сейчас все решить?» «Да. Пока ваши отряды доберутся до Геразы, мои ватажники уже закончат погрузку и будут готовы отплыть. А рядом вражеская конница, так что, сам понимаешь, лучше всего сейчас финансовые вопросы уладить и в порту разделить деньги. А в море уже каждый сам по себе». «Не доверяешь моим казакам?» В голосе Нечеса была легкая досада и наигранная обида, но я не обратил на это никакого внимания. «Доверяю Харько, но если в Геразе на нас навалятся серьезные вражеские силы, мои люди за ваше добро и разгильдяйство помирать не станут». «Да-да», — поддержал меня второй атаман. «Деньги надо сразу раздуванить, а то мало ли что». «Ладно», — согласился Нечес. «Давайте считать, что у нас имеется. В городской казне и в домах местных богатеев взято серебряные и золотой монеты на 60 тысяч рублей. Все деньги под надежной охраной, и до Гераза доедут в любом случае. Что у вас?» «У меня казны только на 10 тысяч», — сказал Бурсаченко. «И у меня 20», — добавил я. «Итого 90». Нечес заметно повеселел и ухмыльнулся. «Неплохо, браты?» «Это так». Мы с Бурсаченко сказали эти слова одновременно и тоже засмеялись, поскольку деньги – это всегда хорошо. Особенно, когда ты уверен, что тебя не обманут. Отсмеявшись, мы посмотрели на Харько, а он уже, подведя нехитрые подсчеты, огласил окончательный результат по дележу казны. «От меня Никифору еще 10 тысяч. Как прибудем в порт, сразу забирай. А тебе, друг Зиновий, 5 тысяч. Все по справедливости?» «Вопросов нет». «Принимается». Услышал все, что хотел, я покинул атаманов и устремился вслед за своей ватагой. Арьергард догнал быстро, марш к Геразу прошел нормально, и в порт мы вошли после полудня. Время на погрузку имелось, и к тому моменту, когда, высунув языки и загнав тягловых животных, обозы Бурсаченко и Нечеса добрались до конечной остановки, мои три расшивы уже были готовы отчалить. Однако я был вынужден ждать своих компаньонов, которые устроили на берегу сортировку добычи. А после того, как положенная нашей ватаге денежная сумма в мешках с Абассии перекочевала на борт моего судна, нам еще пришлось обеспечивать безопасный отход. Надо сказать, что занялся я этим очень вовремя, так как на равнине за портом появились дейлимиты с предгорий Эльборза, злые бойцы в количестве около 1500 всадников. И если бы не межа с волдырем, за три дня построившие на окраинах городка баррикады и мои мортиры, которые пресекли попытку атаковать порт, пришлось бы нам туго. Однако снова все обошлось. Бомбы мортир навели шороху среди вражеских конников, перед самой баррикадой они замялись, а дружные ружейные залпы вместе с грохотом ручных гранат окончательно лишили их желания лезть на пролом. Так что, пересидев ночь в обороне, ранним утром следующего дня мы покинули Герас. И стоя на корме расшивы, я смотрел на перегруженные суда моих компаньонов, которые за малым бортами воду не цепляли, затем переводил взгляд на огромный костер из добычи, который пришлось бросить на берегу, и думал о человеческой жадности, которая еще никого до добра не доводила.